Глава 36. Артур. Она изменилась. Я тру ладонями лицо и смотрю на сидящую напротив девушку, как будто под новым углом. Принципиально нового в нем ничего, просто теперь пазл встал на место. Я наконец-то вспомнил, где ее видел. Ее рот по-прежнему большой, но теперь это огромный бонус. Еще какой? Охренеть. Яна смотрит на меня, задрав нос, и выглядит это так, будто она не прочь надеть мне на голову тарелку. 7 лет прошло. Откашлившись в кулак, говорю. Я, кажется, задолжал тебе извинения. Да. Извиниться перед ней — это не жрать стекло. Я хочу этого, возможно, сильнее ее самой. Я ведь и правда мог ее убить. Она была худой, и эта худоба угадывалась даже через теплую одежду. Поразмыслив, спрашиваю. «Ты все еще на меня обижена?» «Мне не 12», — я заметил. Протянув руку, она стряхивает с коленки невидимую пылинку, стреляет в меня взглядом, от которого ожидаю чего-то особенного. Когда человек смотрит на тебя так, будто на гвоздях сидит, выхлоп должен быть обязательно. «Я не обижена», — она ведет плечом. «Но если ты хочешь извиниться, то извинись и за то, что на меня накричал». Я, впиваясь в ее настороженное лицо взглядом, не спеша отвечать на это щедрое предложение. Ощущение такое, будто меня поставили раком, и если сейчас уступлю, я из этой позы уже не выберусь. Зараза. Смотрю на нее в упор. Она изучает пол, поджав губы. Эта обоюдная тишина просто трещит, блин. Мои извинения? Я в них вообще не специалист, тем более, когда уступить, значит признать свою неправоту. В тот день на заправке я наорал на нее, потому что от страха чуть не обделался. Она это заслужила. Вариантов у меня не так много. Уступить или нет? Черт, это сложно. Я выбираю первое, потому что во второй раз за этот вечер решаю не проверять наши отношения на прочность. Наступив себе на глотку, выпрямляюсь и говорю. Принято. Ее глаза становятся шире, будто сама не верит, что все так просто. Это замешательство доставляет удовольствие. Я просто гребаная коробка с сюрпризами, не иначе. И сам удивлен тому, каким гладким могу быть, но суть в том, что я не хочу конфликтов, не хочу ходить по краю. Я хочу целовать, трахать и касаться. Все это умноженное на 3 и прокрученное туда-обратно 10 раз. «Извини за то, что накричал», — продолжаю я. «Это было грубо». Яна порывается что-то сказать. Раз, второй, но все же решает этого не делать. Пару секунд комкает пальцами салфетку, затем выдавливает. «Принято». Если извинения нужны для того, чтобы разрядить ситуацию, то у нас это херово выходит. Тот день, как пузырь, из которого постоянно подтекает, и меня это бесит. Оторвав от пиццы кусок, молча жую. Мой аппетит разбужен, так что успеваю прикончить половину к тому времени, когда готов снова на Яну посмотреть. Она наблюдает, теребя шнурок на своем топе, и дистанция между нами неимоверно достала. «Закончила?» — киваю на стол. «Да». «Тогда пошли». Встаю, отряхнув руки. Ее взгляд взмывает вверх, карие глаза неотрывно следят за моим лицом. «Куда?» — спрашивает она неуверенно. «За извинениями». Протягиваю ей руку. Она вскакивает со стула и забирает из вазы букет. После этого вкладывает свою ладонь в мою. Это молниеносная реакция, уже достижение. Я сжимаю ее пальцы, пока идем на улицу. Вход в парк на другой стороне дороги подсвечен по-королевски, и людей даже в это время полно. Они пачками заходят и выходят. Не был в нем лет 10, а то и больше. Веду Яну туда. Наши ладони от плотного контакта в вечерней жаре потеют, но руку своей девушки я не выпускаю. Меня не смущает, а ее... хрен знает. Но она не пытается от меня избавиться. Вечерняя иллюминация 100 из 100. Осматриваясь, пытаюсь сориентироваться. За 10 лет все сильно изменилось, и аттракционов раз в 500 больше, но тир я вижу сразу. Призы — плюшевые медведи разных размеров. «За этого сколько?» — киваю на самого здоровенного. Думаю, он потянет на извинения, которые я должен был принести еще 7 лет назад. «Винтовка 10-зарядная, 10 выстрелов, 1 промах», — объясняет мужик, пока изучаю предложенную мне винтовку. «Ваше поле желтое, кубик нужно сбить, мужчинам стрелять стоя, девушкам можно с опорой». Яна топчется на месте, прижимая к себе букет. Но в ее глазах я вижу азарт, и мне кажется, будто конкретно сейчас из ее головы все посторонние мысли выдуло. Все, кроме меня. От этого внутри немного полощет. Заняв стойку, делаю медленный выдох и прицеливаюсь. Расстояние детское, да и винтовка тоже. Но один промах — это рискованно. «Попал!» — слышу тихий писк за спиной. Улыбаюсь, сбрасывая с плеч напряжение. «Попал!» Кубики отлетают один за одним. Я промахиваюсь на 5-м выстреле и шкурой чувствую наэлектризованный от волнения воздух за спиной. «Еще 2!» — щекочет поджилки голос Яны. 2 кубика слетают со стенда, и за спиной раздается радостный крик. Обернувшись, вижу сияющее улыбкой лицо и сам улыбаюсь, как придурок. Кладу винтовку, потряхиваю затекшей рукой, и в этот раз первый шаг Яна делает сама. Мнется секунду, глядя в мои глаза, в следующую — с разбега оказывается в моих руках, повисая на шее. «Ты выиграл! Ура, ура!» — скандирует она со смехом. Обернувшись вокруг своей оси, кручу ее так, что она роняет на асфальт букет. Ее ноги отрываются от земли, один сланец слетает. «Артур!» Мое имя она произносит вслух впервые, и меня торкает достаточно сильно, чтобы надавить на ее губы своими.